Глава 15. Сознание возвращалось медленно, словно меня качало на волнах. Воспоминания то возвращались, то меня вновь поглощала темнота. Но в один момент я поняла, что больше не уплываю в небытие, и распахнула глаза. Так, я в лекарне, судя по потолку и стенам. Что же, хорошо. Значит, я выжила и... Прислушавшись к себе, ощутила и маленький вихрь внутри, и лучик света, робко мелькнувший и пообещавший, что совсем скоро восстановится и станет не лучиком, а целым солнцем. О, пресветлые! Получилось! Я справилась! И магия при мне! Меня не выжгло! Это чудо, это... Это все Равьен! Если бы не он, то... Я осторожно приподнялась на локтях и увидела ректора, спящего в кресле у моей кушетки. Его ресницы дрогнули, словно он почувствовал мой взгляд. А следом он открыл черные, сама бездна, глаза, и мы встретились жадными взглядами. «Эриана», — прошептал он и улыбнулся. «Так тепло и счастливо, что у меня защемило сердце». «Лорд Равьен, что вы здесь делаете?» Стараясь скрыть свои истинные чувства, спросила я. Ректор выпрямился, бросил на меня насмешливый взгляд и подал стакан с чем-то мутно-зеленым и вонючим. «Это лекарство. Лекарь сказал выпить, как только ты придешь в сознание». «Все получилось?» Протягивая руку, поинтересовалась я. «Да, ты молодец. Свет вернулся в наш мир. Вскоре начнут рождаться дети с светлым даром». Я думала, что он будет пробуждаться и у взрослых. «Нет», — покачал головой ректор. «На возрождение требуется время, а магия постепенно будет восстанавливать баланс. Но этого уже не изменить». Я с жутким нежеланием приняла стакан и, давясь, выпила отраву. Такую гадость просто невозможно называть лекарством. Откашлившись, я подала ректору обратно пустой стакан и поняла, что сил как-то разом мало стало. Откинулась на подушке и посмотрела на продолжавшего улыбаться темного лорда. «Что вас так развеселило?» Не удержалась я от вопроса. «Твоя наивность, адептка Ворн», — усмехнулся ректор, и я опешила от его ответа. «Наивность?» Глупо переспросила я. «Ты пытаешься сохранить невозмутимость, сделать вид, что ничего не знаешь и не понимаешь». На что он намекает? «Эриана, не только ты увидела мои чувства, но и я твои». Все. Я сейчас готова была провалиться сквозь кушетку и все этажи в лекарском крыле. Равьен знает, что я испытываю к нему, знает, что... «Да, я знаю, что ты тоже любишь меня, Эриана», — сказал он, словно прочитал мои мысли. «И ты увидела все, что я чувствую к тебе, что я люблю тебя и уже никогда не отпущу. Ни я, ни моя тьма. Ты же знаешь, что ее избранницей может стать только истинная любовь ее хозяина. И темные любят по-настоящему лишь единожды и навсегда». Я ошеломленно молчала и смотрела на Равьена, тонула в черных омутах его глаз и растворялась в них же. «Ты моя избранница, Эриана, а я твой. Прислушайся к своему свету. Наши магии настолько же разные, насколько и одинаковы. Ведь там, на полигоне, моя тьма смогла напитать твой свет». И я прислушалась. Мой лучик радостно отозвался и потянулся не только ко мне, но и к мужчине, что сидел рядом со мной. Мой свет действительно сделал свой выбор. И ректор прав. Такое возможно только у тех, кто был создан друг для друга. Только у тех, кто способен полюбить всем сердцем и навсегда. Но я едва слышно прошептала, не находя слов. «Не готова», — усмехнулся темный лорд. «Так я и не тороплю. Думаю, пары дней тебе хватит, чтобы осознать и принять свои чувства». «Что? Пары дней?» Почему-то это меня возмутило. «Адептка Ворн», — наигранно тяжело вздохнул ректор. «Пара дней покоя тебе прописано лекарем. Нужно восстановить силы и резерв. Ты едва не выгорела. Ну какая же ты нетерпеливая!» Посетовал он, вгоняя меня в шок. «Я думал соблюсти приличие, ведь ты леди. Но если настолько не терпится, то я приглашу жреца сегодня же. Проведем церемонию, и я заберу тебя отлеживаться к себе в покое». «Что?» Я аж подскочила на кушетке. «Заноза ты моя!» — ласково сказал этот невыносимый темный. Этот всегда строгий, невозмутимый ректор самой лучшей боевой академии во всей империи, да и в соседних, сейчас насмехался? Шутил? А с ним точно во время возрождения света ничего не произошло? «Почему заноза?» — глупо спросила я, с изумлением глядя на Равьена. «Ты явилась в мою академию, перевернула мою жизнь, не давала мне спать ночами, не покидала моих мыслей, соблазнила меня в мужских душевых, а после нагло и безжалостно сбежала». Укоризненно закончил он, и я аж поперхнулась от такой наглости заявления. «Там совсем не так было», — возмутилась я, особенно про соблазнение в душевых. «А это уже не важно», — отмахнулся ректор. «В любом случае, как только покинешь лекарское крыло, ты станешь моей женой». «Но я...» — начала была, но резко замолчала. Посмотрела на улыбающегося ректора и рассмеялась. Могла ли я, когда с ужасом сбегала из своей академии, боясь, что меня могут убить в любой момент, предположить, что совсем скоро без памяти влюблюсь в высшего темного лорда, которого считала злейшим врагом, так еще и выйду за него замуж? Выйду? И ответ тут же сам пришел. Да, однозначно, да. Я люблю этого темного. Люблю. И он меня любит. Мы восстановили магический баланс в мире и заслуживаем свое счастье. Так ты выйдешь за меня, Эриана? Очень серьезно спросил Равьен, не сводя с меня своих внимательных глаз. Я счастливо улыбнулась ему в ответ и прошептала: «Да, Равьен».